Новелла восьмая. Граф Анверский, ложно обвиненный, отправляется в изгнание, оставив двух своих детей в разных местностях Англии. Вернувшись неузнанным, находит их в хорошем положении, идет в качестве конюха в войско французского короля и, признанный невинным, возвращен в прежнее состояние. Дамы сильно вздыхали при рассказе о разнообразных приключениях красавицы. Но кто знает, что было причиной этих вздохов? Быть может, были и такие, что вздыхали не менее вследствие желаний столь же частых браков, чем из сострадания. Но не будем теперь говорить об этом. Когда они посмеялись по поводу последних слов, сказанных Памфило, и королева увидела, что ими кончилась новелла, обратившись к Елизе, она приказала продолжать рассказы в заведенном порядке. Та сделала это охотно, начав таким образом. «Обширно то поле, на котором мы сегодня вращаемся, и нет никого, кто бы не был в состоянии пробежать с большей легкостью не одно поприще, а 10. Столь обильным, неожиданными и суровыми случайностями сделала его судьба. Потому, принимаясь рассказывать об одной из бесконечно многих, скажу, что когда римское императорское достоинство перенесено было от французов к немцам, между тем и другим народом возникла великая вражда и жестокая непрестанная война. Вследствие этого, как для защиты своей страны, так и для нападения на чужую, король французский и его сын, собрав все силы своей страны, а также силы друзей и родственников, какие могли оказать помощь, выставили великое войско, чтобы пойти на неприятеля. Прежде чем выступить, не желая оставить королевство без правительства, зная Гвальтьери графа Анверского за человека родовитого и умного, верного их друга и слугу, и полагая, что хотя он и хорошо знаком с военным искусством, более склонен к изнеженности, чем такого рода труду, они на свое место поставили его править королевством Франции в качестве общего наместника, а сами двинулись в путь. И вот Гвальтьери стал править веренную ему должность разумно и в порядке, всегда обо всем советуясь с королевой и ее невесткой. И хотя они оставлены были под его охраной и властью, он, тем не менее, чтил их, как государынь и старших. Был означенный Гвальтьери человек из себя красивейший, лет около 40, столь приятный и обходительный, как только мог быть знатный человек. Кроме того, самый привлекательный и изысканный рыцарь, какие только известны были в то время, более других заботившийся об украшении своей особы. И вот, когда французский король с сыном были на упомянутой войне, а Гвальтьери, у которого умерла жена, оставив ему лишь малолетних сына и дочь, часто хаживал ко двору указанных дам, нередко беседуя с ними о нуждах королевства, случилось, что жена королевича обратила на него свои взоры и с большой любовью, созерцая его особу и нравы, воспылала к нему тайной страстью. Сознавая себя молодой и свежей, и зная, что у него нет жены, она думала, что ее желание легко будет удовлетворить, и, полагая, что препятствием тому может быть один лишь ее стыд, решила, отрешившись от него, открыть ему все. Однажды, когда она была одна и время казалось ей удобным, она будто бы для беседы о других предметах послала за ним. «Граф, мысли которого далеко были от мыслей дамы, отправился к ней без всякого промедления. Когда они по ее желанию уселись на скамье, одни в комнате, и граф уже дважды спросил ее о причине, по которой она его вызвала, а она смолчала, побужденная, наконец, любовью, вся загоревшись от стыда, почти плача и вся дрожа, прерывающимся голосом она так заговорила: «Дорогой и милый друг и господин мой, к Как человек мудрый, вы хорошо знаете, как слабы бывают мужчины и женщины, одни более чем другие, по различным причинам. Потому, по справедливости перед лицом праведного судьи, один и тот же проступок, смотря по разным качествам лица, не получит одинаковое наказание. Кто станет отрицать, что более заслуживает порицания бедняк или бедная женщина, которым приходится трудом снискивать потребные для жизни, если они отдадутся и последуют побуждениям любви, чем богатая, незанятая женщина, которой нет недостатка ни в чем, что отвечает ее желаниям? Я думаю, наверное, никто. По этой причине я полагаю, что указанные условия должны в большей мере послужить к оправданию той, кто в них поставлен, если б ей случилось увлечься к любви, а в остальном ее извинит выбор разумного и доблестного любовника, если любящая сделала именно таковой. Так как оба эти условия, как мне кажется, соединились во мне, и, кроме того, и другие, побуждающие меня любить, как то моя молодость и отсутствие мужа, то пусть они и предстанут перед лицом вашим в мою пользу и в защиту моей пламенной страсти. Если они подействуют на вас, как должны подействовать на людей разумных, то молю вас дать мне совет и помощь в том, о чем я вас и попрошу. Дело в том, что, будучи не в состоянии, в отсутствии мужа, противодействовать побуждениям плоти и влиянию любви, сила которых такова, что она покоряла и каждый день покоряет не только слабых женщин, но и сильных мужчин, живя, как вы можете видеть, в довольстве и безделье, я дала себя увлечь к потворству любовным утехам и к тому, что я влюбилась. Я знаю, что это дело нечестное, если бы оно стало известным, хотя считаю его почти не бесчестным, пока оно скрыто. Тем не менее, Амур был настолько милостив ко мне, что не только не отнял у меня надлежащего разумения при выборе любовника, но и много помог мне в этом, указав мне на вас, как на достойного быть любимым такой женщиной, как я. Вас, которого я считаю, если мое мнение не обманывает меня, самым красивым, приятным, самым милым и разумным рыцарем, какого только можно найти в королевстве Франции. И как я вправе сказать, что живу без мужа, так и вы без жены. Потому прошу вас во имя той любви, которую я к вам питаю, не лишить меня вашей и жалиться над моей молодостью, заставляющей меня таять, как лед от огня». За этими словами последовало такое обилие слез, что она, желавшая присоединить еще новые просьбы, не в состоянии была говорить далее, и, опустив лицо, точно подавленное в слезах, склонила голову на грудь графа.